Глава 3. Кассиан слушал меня, не перебивая. Нервно ерзал в кресле и затравленно косился на дверь. Наверное, надеялся сбежать от нелицеприятной правды. Правды о человеке, которого боготворил. Мне было сложно оставаться на месте, смотреть в глаза мага, в которых отражались все его эмоции, начиная от неверия и заканчивая всепоглощающим смятением. Расхаживая по комнате, в которой так любил уединяться мой муж, я рассеянно замечала то припыленные стеллажи, полные книг, надежно защищенных от постороннего посягательства охранными чарами, то шторы насыщенного охрового цвета с ламбрикенами, отороченными золотой бахромой. Порой взгляд останавливался на столе с гнутыми резными ножками, на котором мы со стражем еще совсем недавно предавались радостям любви. От одной только мысли щеки залил румянец, и я поспешила отправить непрошенные воспоминания в самые потаенные уголки памяти. «Этого не может быть!» — не сразу у шевалье прорезался голос. «Вы мне не верите?» — прервала свое хождение по комнате и обернулась к нему. «Нет, просто мы ведь говорим об одном и том же человеке?» — с глупым видом спросил щеголь. «Об одном?» — воскликнула раздраженная недоверием Кассиана. «Вашего родственника интересовало исключительно мое тело, в которое он планировал переселить душу сирен. Наверное, единое наказало его с помощью герцогини, и, по-хорошему, мне следовало прекратить поиски. Но, тем не менее, вы надеетесь его спасти». Из-под лобья глянул на меня молодой человек. «Чтобы передать в руки королевского правосудия». «И только?» Запнулась лишь на долю секунды, после чего решительно выпалила. «И только!» Некоторое время Делален молчал, теребил свою жиденькую бородку, все смотрел куда-то вдаль, сквозь меня, о чем-то напряженно размышляя. Наконец, приняв решение, твердо сказал: «На встречу с герцогиней мы отправимся вместе». От сердца сразу отлегло. Я очень боялась, что Кассиан мне не поверит или начнет отговаривать, решив, что это бестолковая затея. Увы, кроме оной, никаких других идей в запасе не было. Но, по правде говоря, я уже заранее готов не поверить ни единому слову этой Мегеры. А Паль всегда была очень скользкой, хитрой и лживой. «Может, решила пойти на попятную, испугавшись вызова на поединок?» — с сомнением предположила я. Шевалье неопределенно пожал плечами. «Поговорить с ней, конечно, стоит. Но сразу после этого мы отправимся на встречу с тем, кто уж наверняка знает, где держит Морона. Главное, чтобы тень захотелось с нами откровенничать». «Тень?» — я нахмурилась. «Кассиан, о ком это вы? Кто, кроме Апаль, может знать, где сейчас находится страж? Сегодня ночью я проведу вас в самое древнее святилище Вальхейма, мадам, в саму Альнею», — торжественно провозгласил шевалье и загадочно улыбнулся. «Вы познакомитесь с местом, полным небывалого могущества, пленниками которого являются демонические сущности всех стражей нашего королевства. Встретитесь с темной ипостасью вашего мужа. Еще более темной, чем та, с которой уже успела познакомиться и пожила в браке несколько никчемных месяцев? Не уверена, что жажду нового знакомства». Вздрогнув, отвернулась от Делалена. Стоя возле окна, наслаждаясь ласковым прикосновением рассветных лучей к лицу, чародейка что-то довольно мурлыкала себе под нос. Сирен уже почти нравился новый облик, тонкие черты лица и такая трогательно хрупкая ладная фигурка. Говорят, блондинки нынче в моде при дворе. Хотя для Деграмона, прошлым вечером явившегося по приглашению герцогини во дворец Дальбре, встреча с возлюбленной в теле Апаль стала настоящим сюрпризом. И далеко не самым приятным. На лице стража отразились шок и разочарование. И первые мгновения он стоял, неспособный пошевелиться, не решаясь заключить любимую в объятия. «Только не говори, что тоже успел плениться смазливой мордашкой моей кузины». Погасив вспышку ревности, наигранно безразличным тоном проговорила Сирен, мягко покачивая бедрами, приблизилась к стражу. «Просто я не ожидал увидеть тебя в этом теле. А Паль была той еще негодяйкой», — ошарашенно пробормотал Адриен. «Ее уже нет», — равнодушно передернула плечиками кокетка и обольстительно улыбнулась. «Зато есть я. А разве тебе не хочется меня поцеловать?» Легким мановением руки герцогиня распустила ленты своего воздушного наряда, под которым пряталось ее новое ногое тело. Взяв руку стража, встала к нему вплотную, накрыла ладонью любовника свою округлую маленькую грудь и прошептала томно. «Я по тебе скучала, милый. По безумным ночам, которые мы провели вместе, упиваясь друг другом до самого рассвета». Деграмон растерянно оглянулся на двери, что вели в покое ее светлости, и чуть хрипловатым голосом проговорил: «А как же твой муж?» «Боишься этого кретина?» — беззаботно рассмеялась Сирен. «Я бы еще поняла твой страх перед Мороном, но не перед Дальбре». «Что с ним?» — спросил страж, имея в виду давнего приятеля, дружбу с которым, без сожаления, променял на любовь к его жене. «Спрятан в надежном месте до поры до времени, пока его высокопреосвященство не решит, что с ним делать». «Ты играешь с огнем, Сирен». В глазах Деграмона промелькнула тревога за жизнь той единственной, любовь которой пленила его разум и сердце. «Так интереснее. А иначе зачем жить?» Герцогиня прижалась к магу теснее, нашла губами его губы, ощущая, как под ее руками напрягается сильное мужское тело, и их обоих охватывает возбуждение. На следующее утро страж кардинально поменял свое мнение. Теперь он находил интригующим сочетание ангельской внешности и огненной страстности в своей любовнице. Внешне холодная хрупкая блондинка с повадками хищницы, обладавшая какой-то демонической обольстительностью. Не обнаружив рядом с собой спящей возлюбленной, Адриан приподнялся на локтях и поискал ее взглядом. Улыбнулся, увидев Сирен, стоящую к нему спиной. Скользнул взглядом по ее ногому телу, обласканному розовыми лучами рассвета. По окутавшему плечи шелку волос, осиной талии, упругим ягодицам, чувствуя, как желание просыпается в нем. И все мысли только о том, как он будет ласкать губами маленькие розовые соски, врываться в жаждущее его лона, собирая с губ красавицы стоны удовольствия. Не желая откладывать то, чем можно было заняться уже сейчас, страж бесшумно поднялся и приблизился к герцогине. Обнял ее сзади и коснулся поцелуем острого плечика, наслаждаясь запахом нежной, точно лепестки роз кожи, и теперь отчетливо понимая, почему Моран в свое время польстился на эту оболочку. Им всегда нравились одни и те же женщины. Жаль, конечно, что Сирен не досталось тела цветочка, так Адриан мысленно называл Ксандру, которым он уже не раз обладал в своих дерзких фантазиях. Но это, как и казалось, стало удачной альтернативой. «О чем думаешь?» «О своей силе», — промурлыкала герцогиня. «Нужна помощь?» Сирен подбросила в воздух золотую монетку, окутанную едва различимым мерцанием чар, и, ловко поймав ее, приложила к губам, словно целовала на счастье. «Это лишнее. Скоро кузина сама добровольно отречется от дара, передав его мне». «Ну, почти добровольно». Обернувшись, закончила шепотом. И со всей только ей свойственной страстью ответила на поцелуй стража. Вчера, получив письмо Ее Величества, я ломала голову над тем, как отказаться от должности фрейлины, при этом не задев чувств правительницы. Сегодня же, идя по зеркальной галерее Анфальма к покоям Франсуазы Алает Иланской, инфанты Илании, королевства, граничащего с Вальхеймом на севере, понимала, что мне придется согласиться на ее предложение. Без связи никогда не узнаю, почему арестовали Леграна, и уж тем более не смогу ему помочь. К тому же нужно, чтобы государыня походатайствовала за меня перед его величеством и кардиналом. Только в их власти было даровать мне свободу, и только тогда я смогу навсегда порвать с прошлым. Сожгу все мосты, соединившие мою судьбу с судьбой стража. Шевалье де Лалену пришлось остаться в галерее в компании своего угрюмого отражения и двух молчунов-стражников. Ее Величество было категорически против присутствия мужчин на своей половине, что располагалось в самой старой части дворца и представляло собой анфиладу из 8 комнат. Окнами каждая выходила на мраморный дворец, замощенный мрамором с замысловатым черно-белым узором. В погожие солнечные дни в нем отражалось великолепное здание Анфальма. Миновав роскошно убранный салон, в котором обычно принимала приближенных королева, я задержалась в аванзале, задрапированном зеленой парчой и стала смиренно ждать, когда по велению государыни лакеи распахнут передо мной двери в королевскую опочивальню. Именно там любила уединяться Алоэд со своими подругами-фрейлинами и коротать время за чтением преданий о единой. Доложив о прибытии маркизы де Шалон, слуга с поклоном пропустил меня в спальню королевы, полную знакомых лиц. До моего появления милые дамы, сгрудившиеся вокруг правительницы наперебой, подпитывали ее новостями или, точнее, свежими сплетнями. Но стоило новенькой переступить порог, как голоса стихли. Девушки слаженно повернули головы в мою сторону, смерили настороженно изучающими взглядами. Наметанным глазом оценили скромные украшения и темный наряд с аппликациями в виде серебряных цветов. «Разве вы в трауре, маркиза?» — подала голос одна из прелестниц, миниатюрная шатенка по имени Жанна. «Можно и так сказать», — горько усмехнулась про себя. «Впору было устраивать панихиду по своему разбитому сердцу. Жаль на то, чтобы как следует пострадать, времени пока нет. Возможно, потом, когда все закончится». Я присела в низком реверансе и не поднимала глаз, пока ее величество не проговорило. «Присаживайтесь рядом со мной, Александрин. Поведайте нам о вашей пропаже, месье маркизе. Последние дни все только о нем и говорят». Его светлость был вынужден покинуть Навенну по неотложным делам. «Врешь, врешь, врешь!» — неожиданно перебил меня карлик, до сих пор не принимавший участия в разговоре. Он сидел на маленьком табурете у ног правительницы и меланхолично трепал полоснящиеся холки спящего дога. Кажется, карлика звали Деде, и он был любимым шутом Ее Величества. Не менее любимым, чем черная, в данный момент сладко похрапывающая псина, размерами больше напоминавшая пони, и юные красавицы-фрейлины, которыми так любила окружать себя правительница. «Деде всегда чует вранье», — громко воскликнул шут, вскакивая с места. Скорчив гримасу, показал мне язык, отчего его и без того уродливое лицо стало еще безобразнее. Одет карлик был в пестрый костюм, весь расшитый монетками, которые украшало большое жабо, из-за чего создавалось впечатление, что у Деде отсутствует шея. Голова же казалась непомерно большой за счет разноцветного колпака с раздвоенной верхушкой, напоминавшей рога, украшенные на концах бубенчиками. «Ты смущаешь нашу гостью, Деде», — с мягкой улыбкой осадила шута королева. «Деде не любит лгунов», — уперев руки в боки, заклеймил меня вредной коротышкой и с явно фальшивым негодованием сверкнул на меня своими выпученными глазищами. Как будто мне не хотелось рассказать правду. Но, не имея на руках доказательств, обвинять невестку кардинала было бы неосмотрительно, а может, даже чревато. Да и имея доказательства, пожалуй, тоже. И когда же маркиз покончит со своими неотложными делами и вернется к нам? Продолжила допрос правительница. «Надеюсь, в самое ближайшее время, Ваше Величество», — смиренно ответила я. С опаской покосилась на карлика, ожидая очередной шпильки в мой адрес, но тот только корчил рожи и время от времени поглядывал в мою сторону. «А вас, дорогая маркиза, в последнее время при дворе говорят даже больше, чем о беглеце-страже», — вступила в разговор другая фрейлина, что сидела со мной рядом. «И что же говорят?» «Оказывается, 8 лет назад вас признали бессильной, а теперь, как выясняется, вы владеете стихией огня». «Мессиру маркизу везет на огненных красавиц», — не дав мне вставить и слово, хихикнула неугомонная Жанна, уже не раз пытавшаяся задеть меня за живое и всякий раз удачно. «Расскажите нам о себе», — попросила королева. До недавнего времени никто и не подозревал о существовании мадмуазель Лефьен. И вот вы супруга одного из самых могущественных чародеев Вальхейма. Вы, Александрин, настоящая загадка, которую многим придворным не терпится разгадать. А некоторым за этой загадкой приударить, — вставила реплику совсем еще юная девица в обильно украшенном рюшами розовом платье. Фрейлины поддержали шутку, дружно расхохотавшись. Пришлось мне изобразить некое подобие улыбки, после чего, скрипя сердце, начать цедить фразы, ограничиваясь полуправдой, дабы удовлетворить монаршее любопытство. Моя исповедь растянулась на добрые полчаса, а вопросы все не кончались. К счастью, в какой-то момент Ее Величество поднялась, за ней, шурша кринолинами, пришли в движение и придворные красавицы. Один шут остался сидеть на своем табурете и продолжал демонстративно зевать всем своим видом, показывая, как ему было скучно слушать мой рассказ. «На сегодня достаточно», — объявила правительница. Мне так и не хватило духу заговорить с королевой об аресте мэтра. Оставалось надеяться, что во время завтрашней прогулки, на которую мне было велено явиться, удастся остаться с монархиней наедине хотя бы на минуточку. Сейчас же следовало прощаться с королевским серпентарием и отправляться на встречу с другой гадюкой, куда более ядовитой и опасной. Да и Кассиан, наверное, уже заждался. «Всего доброго, маркиза, до встречи завтра», — отпустила меня с миром королева, напоследок добавив. «И впредь постарайтесь одеваться ярче, вы молоды и привлекательны. Не стоит портить такую красоту невзрачными нарядами». «Как будет угодно вашему величеству». Покорно согласилась я и присела в глубоком реверансе, мечтая о том, чтобы поскорее оказаться по ту сторону двери. «Я провожу мадам Лгунью!» — неожиданно выкрикнул королевский баламут. И прежде чем я успела опомниться, карлик подскочил ко мне, склонившийся перед королевой. Ничтоже сумнявшись, одернул полу верхнего распашного платья и сорвал кошелек, полный алидоров, который я всегда на всякий случай носила с собой. «За вранье надо платить!» — выпалил он и рванул прочь из спальни. От такой наглости я оторопела и даже не сразу сумела заставить себя сдвинуться с места. «Простите этого паяца, мадам!» — и не думала гневаться на воришку королева. «Деде порой бывает скучно, вот он и бедокурит. Уверена, он поджидает вас где-нибудь поблизости и беспрекословно вернет кошелек, а если нет, обещаю, что его накажут». Ошарашенно кивнув, я простилась с монархиней и помчалась разбираться с мерзким карликом. Нашла его в окутанном полумраком салоне у самого выхода из королевских покоев. Деде стоял, прислонившись спиной к стене, и что-то, насвистывая себе под нос, подбрасывал в воздух монетку. Кошелек мой, расшитый золотыми розами, успел приторочить к своему поясу, словно ему там было самое место. «Отдай немедленно!» — набросилась я на воришку. «Верну за поцелуй». «Думаешь, если тебя поцелует красавица, превратишься из жабы в принца?» — огрызнулась я и сама забрала свой бархатный мешочек. Выхватила также и монету, которую карлик наверняка стащил из кошелька. «Бессердечная маркиза!» — крикнул он мне вдогонку. Не знаю, как сумела устоять перед искушением и не обернулась, чтобы, взяв пример с шута, показать ему язык.